Глава 37. Валерия сидела в кресле и проверяла черновик с сочинением дочери. Аленка описывала натюрморт с изображением корзины с фруктами. «Дурацкая тема», — подумала Валерия, читая о яблоке с розовыми прожилками, одиноко лежащем на столе. Сегодняшний поход в супермаркет оставил отвратительный осадок. Ей пришлось вернуть упаковку яблок прямо на кассе под недовольными взглядами скопившихся в очереди людей, не говоря уже о кассирше. Валерии просто не хватало денег, чтобы оплатить покупку, и пришлось выбирать между овсяными хлопьями, пакетом молока, хлебом, яйцами и яблоками. Она все-таки решила, что без последних они смогут прожить эту неделю до долгожданной зарплаты. «Мам, тебя тетя Алла!» — отвлекла от неприятных мыслей Аленка. «Лер, как дела?» — начала в своем привычном тоне Алла. «Как обычно», — удивилась Валерия, чувствуя, что она звонит не для того, чтобы это узнать. Они расстались 2 часа назад. «Что-нибудь случилось?» «Лер, не знаю, как сказать». «Ну, говори уж», — улыбнулась Валерия редкому проявлению деликатности подруги. «О, помнишь Нину?» «Вы виделись у меня дома неделю назад», — начала осторожно Алла. «Конечно». «Она просит у меня твой телефон. Ей хотелось с тобой встретиться. Я сказала, что у тебя сейчас самой проблем по горло, но она очень просила». «А зачем я ей нужна?» — удивилась Валерия. «Знаешь, не поверишь. Она говорит, что после общения с тобой ей стало легче. Сейчас, правда, у нее опять депрессия». «Ты дала ей телефон?» — спокойно спросила Валерия. «Да нет, зачем тебе сейчас чужие беды? Пусть она мне позвонит прямо сегодня. Или давай я ей сама позвоню». «Ой, Лерочка, спасибо. Записывай». Нина пришла к Валерии домой. Она отказалась от чая и просто сидела, рассказывая о своей жизни. Вернее, о той жизни, которая была связана с ее дочерью. Она плакала и говорила, а Валерия слушала и молчала. Это было так тяжело, но Валерия чувствовала, что должна помочь этой женщине, и когда наступил момент говорить ей, то от всей души старалась утешить. Она не рассказывала о теориях потусторонней жизни, о которых читала в популярных книгах. Она не применяла психологических приемов, известных ей из научной литературы. Она просто старалась донести до Нины то, что сама чувствовала и предполагала, отщелкивая от ее боли микроскопические кусочки. Женщины стояли в прихожей. Нина оделась, но не торопилась уходить. «Лерочка, вы мне снова помогли. Я ведь когда-то была очень сильной, руководила большой торговой фирмой, а сейчас там почти не бываю, потому что нет сил этим заниматься. Все идет само собой. Алла говорила, что вы по специальности психолог». «Когда-то меня это очень интересовало. У вас дар помогать людям». «Ну, я думаю, вы преувеличиваете». «Да нет, нет. Я испробовала многие средства. И экстрасенсы, и бабки. Не знаю, как вас отблагодарить». «Никак. Если вам будет нужно, приходите». Нина опустила глаза и сунула руку в карман шубы. «Валерия, вы не обидитесь?» Она положила на полочку перед зеркалом 50-долларовую купюру. Валерия пораженно посмотрела на женщину. «Не надо, я не ради этого с вами встретилась. Я знаю, но если вы действительно хотите мне помочь, то избавьте меня от чувства вины». «За что?» — удивилась Валерия. «Пришла, вылила на вас свое состояние. А ведь мне действительно стало легче». «А вам?» — осторожно спросила Нина. «Если так оно и есть на самом деле, то мне тоже стало легче», — искренне ответила Валерия. Женщина с облегчением вздохнула. «Чужие беды тяжело принимать и переваривать. А знаете, когда-то меня совсем не волновали чувства других», — тихо добавила Нина. «И если говорить об оплате, то, может, вы согласитесь быть моим психоаналитиком или психологом? Как правильно, я не знаю». «Хорошо, но я не буду брать деньги», — решительно сказала Валерия и попыталась впихнуть купюру в руку Нины. «А я буду их давать, независимо от того, будете вы брать их или нет. Пожалуйста». Нина снова положила купюру на полочку. Валерия чувствовала неудобство, но все же согласилась. Женщины попрощались. Валерия закрыла дверь и задумчиво посмотрела на полочку, на гонорар.